Наживин Иван Федорович, 1874-1940, писатель-романист, сын разбогатевшего крестьянина-лесопромышленника. В печати дебютировал в начале 1890-х годов, разделял религиозно-философские взгляды Толстого, с которым был близко знаком и находился в переписке. Свое раннее мировоззрение Наживин изложил в автобиографической книге «Моя исповедь», 1912 год. Тогда же вышли в свет воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Октябрьскую революцию встретил враждебно. В эмиграции с 1920 года. В романах «Распутин», три тома, и «Собачья республика» обвинял правление Николая II и официальное православие в бездарности, в том, что в России была допущена Октябрьская революция. На чужбине Наживин стал одним из самых плодовитых романистов. Лишь в начале 20-х годов в Париже, Берлине, Мюнхене, Лейпциге, Вене вышли его книги «Осени поздней, цветы запоздалые», «Степан Разин», «Записки о революции», «Во мгле грядущего», «Каменная баба», «Перед катастрофой», «В деревне», «Зеленя», «Четверть века спустя», «Интимная», «Среди потухших маяков», «Накануне», «Фатум», «Где наша земля обетованная» и другие. Был переведен на основные европейские языки. Публикуемые фрагменты из романа «Распутин», «Берлин, 1923 год» вошли в первую книгу романа.